Глава 8. Артефактор. Меч, что мне принесли, оказался ужасного качества. Баланс плохой, лезвие тупое, острие скругленное. Даже для тренировочного меча слишком плох. Об этом я тут же сообщил инструктору. «Ты хочешь, чтобы тебе дали хороший двуручный меч?» Наставнику по фехтованию явно не понравились мои претензии. «Я хочу сказать, мастер Владислав, что таким плохим, отвратительно сбалансированным оружием могу причинить здоровью графа Вяземского непоправимый вред». «Учащийся Огнев, вы слишком самонадеянны. Надеюсь, Вяземский не станет наказывать вас за это слишком сильно», — улыбнулся наставник. Я ответил тем же. «Теперь моя совесть чиста, предупреждение было. То, что на него никто не отреагировал, уже не мои проблемы». «Я готов, мастер Владислав», — раздался за моей спиной голос графа. «Хорошо», — ответил инструктор. «Огнев, как я понял, вы решили не переодеваться? Что ж, это ваш выбор. Тогда предлагаю начать». Пока мы выходили на круг, огражденный силовым барьером, я рассмотрел экипировку и оружие Вяземского. Одет он был в облегающий эластичный костюм. Клинок у него был обычным для мечника со щитом, только сам щит несколько странный. Таким хорошо защищаться в строю, а вот одиночки вряд ли. Прямоугольный, заостренный нижней частью, более метра в длину и около 50 сантиметров в самой широкой части. А еще он выглядел очень легким, да. Интересно, как граф будет принимать на него мои удары? Это же смерти подобно. Надеюсь, я вижу тренировочный щит, и боевой сильно отличается от него. «Намеренно смертельные удары не наносим. Цель поединка — показать преимущество оружия», — произнес наставник. «Начинайте тренировочный бой». Едва прозвучал приказ инструктора, граф что-то сделал, и его щит замерцал от пробегающих по нему энергетических разрядов. И что это значит? А, вспомнил. Силовое поле останавливает кинетические снаряды, плазменные и энергетические импульсы. Против меча бесполезно, отколотых и рубленных ран защитит, но пробивную силу не остановит. Ладно, хватит размышлять, противник уже двинулся ко мне навстречу. Не знаю, с кем ранее сражался Вяземский, но, судя по его намерениям, с настоящим мастером он не встречался, потому как действовать начал, словно сражается против копейщика. Фатальная ошибка. Я даже не стал поднимать меч, опирающийся острием в пол, лишь встал в стойку, чуть отклонив рукоять на себя. Возможности противника мне известны. Видел его дуэль с маркизом, а вот я для него непонятен, так что пусть попробует атаковать. Первый удар щитом я почти не почувствовал. Второй — мечом, принял на гарду Клеймора и тут же толкнул противника в щит, отбрасывая его назад. В зале тут же послышались возгласы удивления. Да что вообще происходит с этим новым миром, где так превозносится короткий меч? Даже у воина с копьем против меня больше шансов. Вяземский вновь попробовал атаковать, и опять безуспешно. В этот раз я действовал жестче, и его отбросило еще дальше. После чего уже я пошел в атаку. Правой ногой шагнул вперед и нанес восходящий удар прямо под щит. Граф едва успел отступить, чтобы мой клинок не достал его. Далее с моей стороны последовал короткий обратный удар. Тяжелый клеймор почти вывернул щит из рук противника, и следующее движение клинка опять восходящее, Вяземский попытался отбить своим мечом. Только куда ему с его легким оружием? Мне осталось лишь довернуть двуручник, чтобы остановить попытку графа контратаковать, а затем с силой нанести четвертый удар, колющий, прямо в раскрытую грудь противника. Если бы у меня в руках было боевое оружие, Вяземский был бы уже мертв, и никакие медкапсулы не помогли бы, однако острие клеймора было тупым, и в итоге граф отделался лишь сломанными ребрами и падением на пол. Я же оперся на двуручник и замер, глядя на неподвижно лежащего противника. Не стал убивать, сдержался. Одно дело, если мне будет создавать проблемы наглый, но глупый сынок, совсем другое, если за мой рот возьмется его разъяренный отец. «Реаниматор, живо!» — скомандовал инструктор, снимая барьер и бросаясь к Вяземскому. Опустившись на колено, прижал ладонь к шее графа и с облегчением добавил. «Живой!» «Мастер Всеволод, вы же сказали, чтобы без смертоубийства!» — произнес я. «Тренировка на сегодня отменяется!» — громко сообщил инструктор, после чего повернулся ко мне. «А вас, Огнев, попрошу остаться!» В кабинете мастера было уютно. Да и называть небольшое помещение кабинетом было неверно. Здесь, помимо стола, полок и двух стульев, присутствовал диван, так что скорее это была комната отдыха. «Удивили вы меня, граф», — произнес наставник, разливая из маленького пузатого чайника свежезаваренный чай по чашкам. До этого инструктор хранил молчание, позволив мне осмотреться. «Угощайтесь. Такого чая вы еще не пробовали. Сбор с моих родовых плантаций». «Могу я узнать, чем вызвано удивление?» — поинтересовался я, принимая чашку с горячим ароматным напитком. «Ваша манера боя. Не ожидал от столь молодого юноши, а вы действительно еще слишком молоды, такой отточенной техники владения оружием. Это уже не просто владение, а мастерство, которое не получить базами знаний. Нужна многолетняя практика». «Я же предупредил, что много тренировался». «Почему тогда этой информации нет в вашем личном деле? Лишь одно упоминание о выигранной дуэли». «Может, потому что я нигде не показывал своих навыков?» «Логично». Инструктор временно прекратил расспрашивать, словно задумался, и я смог насладиться напитком, который мне понравился. Надо будет узнать, где можно приобрести. Отличное средство для бодрости и вкус достойный. «Скажите, граф, а вы готовы опробовать свое мастерство в боевых условиях?» — наконец спросил меня инструктор. «Не спешите давать ответ. Сначала я разъясню, в чем мой интерес». «Видите ли, в те времена, когда его императорское величество разрабатывал систему боя против зараженных Альфа, он отбирал лучших воинов и не смог найти достойных мастеров для всех видов оружия. И так вышло, что щит и имперский меч стали основой для будущих охранителей империи. И надо заметить, эффективность оказалась достаточно высокой до недавнего времени. Дело в том, что за последнюю четверть века наш противник начал менять тактику и стратегию, и эффективность связки «щит и меч» стала падать. «Вы хотите, чтобы я помог в создании новой тактики?» «Именно», — наставник поднялся из-за стола. «Работы уже давно ведутся. Копье и щит, алебарды, много другого оружия, но именно все, что касается двуручного меча, находится в совсем зачаточном состоянии. Есть всего лишь одна фокус-группа, состоящая из десятка одаренных. В общем, предлагаю стать участником этого проекта». «Что для этого потребуется, мастер Всеволод?» — заинтересовался я. «Нет, не из-за того, что смогу пользоваться любимым оружием. Просто мое божественное чутье почувствовало, что это шанс. Вряд ли меня отстранят от учебы в академии, но статус мой наверняка повысится». Наставник потер подбородок, а его аура засветилась фиолетовым. Верный признак, что мастер крепко озадачен. Наконец он принял какое-то решение. «Предлагаю перейти на «ты». Разумеется, при общении с глазу на глаз. Титул у нас равный, и мне так будет легче. Буду откровенен, меня сильно утомляет эта манера общения». «Согласен», — кивнул я совершенно искренне. «Отлично. Тогда слушай, что расскажу. Ты же у нас тот уникум, на которого артефакт... так, опустим подробности... То есть на твой счет имеются особые распоряжения из самой императорской канцелярии. Это может как усложнить задачу, так и облегчить ее. К тому же ты уже дважды доказал на деле, что устойчив к внешним воздействиям Альфа, так что поступим следующим образом. Я лично проведу твой экзамен по владению двуручным мечом, и результаты вместе со своим заключением направлю начальнику академии. Думаю, он пойдет навстречу. Причина... Завтра будет ни для кого не секрет, что у тебя серьезные разногласия с графом. Андрей Вяземский не тот человек, чтобы вовремя остановиться. Поэтому во избежание происшествий на территории Академии Дмитрий Иванович пойдет нам навстречу. Так сказать, одним выстрелом двух зараженных устраним. Одно дело чинить препоны первокурснику, и совсем другое — инструктору. Мы, наставники, считаемся людьми его императорского величества, а это очень многое значит». «А когда будем проверять мои способности?» — уточнил я. «Завтра. На сегодня хватит мне одного раненого ученика», — усмехнулся мастер. «Еще есть вопросы?» «Пока нет. Думаю, завтра появятся», — ответил я. «Нужно все как следует обдумать». «Согласен. Мне тоже нужно привести мысли в порядок». «Еще чаю?» Михаил ждал меня снаружи, на лавочке у тренировочной площадки. Не один, с Баумштайном. Оба при моем появлении вскочили и поспешили навстречу. «Виктор, ты... ты где научился так сражаться на мечах?» — воскликнул Виконт. Мы вообще не поняли, что произошло. Шаг второй. Двуручник качнулся туда-сюда, и все. Граф Вяземский на полу, а мастер Всеволод зовет лекаря». «У меня были хорошие наставники», — ответил я, улыбнувшись. «Вы что, специально сидели тут и ждали меня?» «Ну, тут такое дело», — Максимилиан замялся. «Княжна Воскобойникова хочет с тобой побеседовать во время обеда». Боярич, в отличие от Виконта, не стал мяться. «Попросила нас, чтобы мы дождались тебя и сообщили о просьбе ее сиятельства». «Хм, есть предположение, что ее заинтересовало», — полюбопытствовал я, а сам мысленно приказал нейросети показать, сколько сейчас времени. Выходило, что я сильно задержался у мастера Всеволода и уже не попадал на занятия к мастеру-оружейнику. Что ж, причина опоздания уважительная, завтра все объясню наставнику. До обеда остается около 2 часов, значит, успею заскочить еще в одно место». «Я думаю, она хочет предложить тебе покровительство», — предположил Баумштайн. «Все знают, что Вяземский не прощает тех, кто навредил его репутации, а ты уделал графа как щенка». «Что ж, если так, то я приму ее приглашение. А куда подходить?» «В ресторан, разумеется», — ответил Виконт. «Понял, спасибо. А что сейчас собираетесь делать?» «К наставнику по тактике», — ответил Земелин. «Пойдешь с нами?» «Нет, я хотел заглянуть к артефактору». «Зачем?» — чуть ли не в голос воскликнули боярич с Виконтом. «Чисто из любопытства», — ответил я, не понимая, что такого удивительного сказал только что. «А, ну это да, интересно посмотреть», — согласился Максимилиан. «Только имей в виду, что мастер-артефактор того. Терпеть не может учеников Академии. Говорят, что может даже наорать. Даже старшие курсы избегают его мастерскую, заходят лишь в крайнем случае. Так что, все еще хочешь сходить в мастерскую?» «Да», — улыбнулся я. «Ну, тогда встретимся после обеда в зале мастера-оружейника». «Договорились». Мастерская артефакторики находилась вдали от всех корпусов, как жилых, так и учебных. Одноэтажное бетонное здание с односкатной крышей, больше похожее на какое-то складское строение. Внутрь можно было попасть через дверь или широко распахнутые ворота, за которыми слышались гул работающих двигателей, звон металла и еще масса неопознаваемых мной звуков. Я решил войти через дверь, но та оказалась запертой. Нахмурившись, все же прошел через ворота и сразу очутился в хорошо освещенном зале с отсутствующими потолками. Над головой была видна внутренняя сторона кровли и металлические стропила. Здесь все было заставлено различными техническими приспособлениями. Назначение половины я знал, а вот остальное для меня было совершенно незнакомым. Но не это заинтересовало. Многие агрегаты гудели, вращались механизмы, однако никто ничего не делал. Все работало в холостую, и у меня появилось непреодолимое желание выключить тут все или найти того, кто сможет это сделать. Поиски не заняли много времени. Единственный живой разумный обнаружился в небольшой комнатушке, отгороженной от мастерской толстыми стенами. Похоже, это и был артефактор. Он безмятежно спал, укрывшись с головой пыльным покрывалом и не обращая внимания на шум. Нашел я и рубильник на стене, у которого был задран вверх переключатель. Пришлось проявить наглость и выключить. Едва сделал это, как гул в мастерской оборвался. «Ну и кто это у нас такой смелый?» — раздалось из-под пледа. «Митрофан, ты что ли? Зачем выключил? Знаешь же, что я без работающих станков уснуть не могу». «Мастер Гром, я учащийся 1-го курса, Огнев. Хочу изучить ваш предмет». «Огнев? Граф который?» «Наслышан». Плед был отброшен в сторону, и я, наконец, увидел наставника артефакторики. Хм, а по внешнему виду и цепким серым глазам вполне адекватный, разумный. Правда, неопрятен, лохмат и одет в какой-то грязный комбинезон. «С чего ты решил, что тебе нужно изучить артефакторику? Ты же глава рода, тебе некогда будет заниматься подобным». «Ну, хотя бы рассказать о вашем предмете можете?» — уточнил я. «Эш, какой шустрый! Сначала пройдешь испытание, и только потом, если все будет удачно, я подумаю, брать ли тебя в ученики. Ха, надо же! То ни одного за несколько лет, а то 2 за месяц. Иди за мной, граф». Несмотря на грубость и нарушение всех правил этикета, мне понравился этот наставник. В нем не было фальши, а аура светилась ровным синим светом, так что я лишь улыбнулся и двинулся следом за мастером Громом, имя которого подсказала нейросеть. Наставник оказался невысоким, коренастым, с очень развитой мускулатурой. Мышцы буквально бугрились и перекатывались под его одеждой, пока он двигался. У меня даже мелькнула мысль, что этот разумный относится к редкой ветви человечества. Наконец мы остановились перед каким-то металлическим столом, на котором стоял один единственный предмет. Серебряная чаша, заполненная... Бездна. Да это же малые кристаллы духа. «Знаком с кристаллами?» — спросил меня мастер. Я кивнул. «Хорошо. Возьми один, положи себе на левую ладонь». Я подчинился. А в следующий миг наставник посыпал на мою руку, держащую кристалл, какой-то красный порошок. Несколько секунд ничего не происходило, а потом камешек на ладони засветился. «Чтоб меня приподняло да отпустило!» — ошарашенно произнес Гром. «Ты... какого демона происходит?»